траве, по тропинке я иду. Поросинки, поросинки, все роняю на ходу. Ведра жалобно и тонко выговаривают всласть, что за чудо, за сторонка, где весной я родилась. У моей России имя Евдокия, у моей России мамины глаза. Окном рябины, зимний вечер длинный, в роднике вода, слеза.